Родник. Этот родник, возвращаясь с рыбалки, Толя Жбанов нашел случайно. Шел по дороге среди поникшей, побелевшей от пыли травы, давно не омываемой дождями, когда на него словно глянули пристально и зовуще со стороны. Может, ничего бы и не произошло, не будь у него в тот день особого, чуткого ко всему настроения, когда даже движение тумана в прибрежных лозняках слышится как брезентовое и шершавое, а звон воды на перекате звучит в холодном утреннем воздухе прозрачно, словно за изгибом реки отбивают косу. Толя любил, чтобы все было нараспашку, шуба или пальто. Настежь, если лето, и на плечах осталась одна рубашка, и рубашку на обе стороны, а будь, видимо, душа, он бы и ее показывал, разложив на ладонях. И вот в расстегнутой рубашке, сумев уловить этот зовущий взгляд, он свернул с дороги, прошел по спутанной траве шагов 20 и замер перед родником. Помнится, первой мыслью его было, что он увидел перед собой брошенное в поле какой-то беспутной матерью беззащитное дитя. Родник и походил на брошенного неухоженного ребенка. Земля вокруг была истоптана коровьими следами, изъезжена тракторными колесами. Но была в них и другая схожесть. Чистота была общей, какая-то незамутненность. И даже бьющая наружу толчками вода напоминала стук детского сердечка. Еще Жбанов помнил, как захотелось ему, если бы было можно, схватить и унести родник в безопасное место, домой. С тех пор он стал думать о нем постоянно. Он твердо помнил, что на том месте никакого родника не существовало. Почему же тогда он открылся единственно ему? Почему представился детем, ищущим помощи, и выбрал для защиты именно его? Жбанов служил пожарным в должности командира расчета, и, уходя теперь на дежурство, думал, как лучше обиходить родник, чтобы он гляделся. Хотя для себя давно решил, что будет делать. Сначала углубит дно, дав роднику простор, потом поставит сруб в виде терема с четырехскатной крышей и приделает с разных сторон два желоба для слива. Один для набора воды, другой направит по склону к реке Каменке. И если будет теремок, чтобы стало совсем как в сказке, пустит по коньку крыши резьбу и раскрасит стены масляной краской. Но случился пожар, и строительство пришлось отложить. На пожаре ему на голову свалилась горячая балка, выбив сноп искр. Удар пришелся по касательной, спасла каска, но потрясенное свершившейся бедой начальство выделило ему бесплатную путевку в санаторий. Толя, никогда прежде в санатории не бывавший, уехал и напрочь забыл о роднике. Его словно подхватили под руки и куда-то торопливо повели, и остальные отдыхающие, как он заметил, тоже торопились жить, находясь в непрерывном движении. Гуляли по дорожкам с букетами цветов, пропадали в кино и на танцах, при знакомстве прищелкивали каблуками, и, подгоняя всех, целыми днями из репродукторов на столбах звенела бодрая физкультурная музыка. Была в санатории компания. И был в этой компании хирург, был актер, хиромант, и была молодая, полная бухгалтерша. Сначала Жбанов не понимал, почему они держатся вместе, но потом догадался. Каждый являлся человеком значительным, интересным, и вместе им было хорошо. Собирались обычно в комнате актера, играли в карты и хохмели. Хиромант предсказывал по рукам будущее, актер рассказывал байки, хирург — анекдоты из жизни больных, лежит в палате дистрофик и просит медсестру: «Сестрица, сгони муху, а то всю грудь истоптала». Бухгалтерша крепко прижималась к Толику боком, намекая, что его грудь не истопчет и медведь. А сам он думал затуманенной головой, будто снова пала на нее горящая балка. «Женюсь, гадом буду, женюсь». И смотрел на всех с вызовом, гордый тем, что бухгалтерша предпочла его, и теперь ему предстоит всю жизнь держать в руках это бесценное сокровище. Закончилась история с санаторием, и женитьбой нехорошо. однажды ради смеха стали вспоминать названия деревень. Змеево, Свиноплясово. Есть и почище, Плевково, Хрюково. Вот-вот, отсюда и вывод. Каков поп, таков и приход, добавлял хирург. А проще, народ соответствует месту своего проживания. Над каждым названием смеялись, бухгалтерша хихикала. Толя, чтобы быть вровень с остальными, тоже посмеялся, хотя от обиды внутри все скручивалось в жгут. Сам он родился в селе Жабоедово и свое село любил. Там жили отец и мать, там еще было озеро между двух холмов, от которых дважды в день, когда солнце вставало и когда в тиши и в покое заходило, на озеро ложились с разных сторон тени. Наверное, для кого-то и осмеянное Свиноплясово было родным, когда, выскочив однажды в детстве стрелой на высокий пригорок, впервые не смог наглядеться на необъятные, уходящие к горизонту просторы. После этого Толя с компанией не встречался. И если вспоминал тот случай, ему представлялось, что именно в момент, когда он смеялся, отец с матерью, почувствовав измену, вышли, толкаемые печалью, на берег озера и сукоризной смотрели в его сторону. Зато, приехав, Жбанов сразу отправился к роднику. Снова родник поразил его своей беззащитностью. Присев рядом, Толя заботливо убрал со дна несколько камней, решив поставить теремок еще этим летом, чтобы у родника к зиме было собственное жилище. В оставшиеся до конца отпуска дни он занялся поисками материала, договорился со знакомым мужиком, начавшим отстраиваться после пожара, что тот уступит обрезки бревен и досок, выручит инструментом. Но строительство пришлось отложить и на этот раз. Опять случился пожар. Горела деревянная заброшенная школа, дым и пламя, как по трубе, с гулом поднимались высоко в небо. И от того, что пожар начался в сумерках, и огромные отсветы багрово отражались в окнах соседних домов, он казался еще страшнее. Жбанов и тут пострадал. Провалился сквозь прогоревший пол на первый этаж, рухнул прямо в бушующий огонь и сломал ногу. И хотя в больнице Толя тоже никогда не был, о роднике он на этот раз не забыл. Здесь уже никто не торопился, жили по своему распорядку, когда дни тянулись бесконечно, а недели и месяцы пролетали мгновенно. Только что, к примеру, на улице лежал снег, а сегодня бегут по тротуарам ручьи, и, отражаясь от луж, на потолке дрожит солнечный зайчик. И разговоры больные вели особые. О чем бы ни начинали говорить, даже о погоде, все равно сворачивали к болезням. Если шел дождь, то шел он к ревматизму, светило солнце — к сердечным болям и кровяному давлению, а ветер дул к мигрени. Рядом с Жбановым лежал беленький беспокойный старичок с задранной вверх бородой. Старичок целыми днями нервничал, обижаясь на медсестер, заставлявших его ходить в столовую со сломанным ребром. Однажды он раздраженно спросил: «Погляди, Толик, какая сегодня погода?» Жбанов подумал-подумал и ответил: «Сейчас сердечная боль, но мигрень усиливается, как бы ревматизм не надуло». «Чего-чего?» — не сразу понял старичок. Потом обиделся. «Я тебя как человека спросил, а ты издеваешься». «Я не издеваюсь. Это хохмачи в санаториях издеваются. Я шучу». Ночами, когда не спалось, Толя вспоминал свой родник, и под сердцем всякий раз становилось радостно и прохладно, словно тот окликал его издали звенящим голосом. И всякий раз он беспокоился, не обидел бы его кто, не завалил из озорства камнями, не затоптали бы коровы, не переехал колесами трактор. Просыпался старичок, просившийся в туалет. Утка, как ходячему больному, ему не полагалось. Старик приспособил под нее стеклянную банку, которую прятал от медсестер в тумбочке. Толик доставал банку, и когда старичок, успокоенно вздохнув, засыпал, он и сам поворачивался на бок. Но и во сне мысли о роднике не оставляли его. Сны были легкие. Сначала он погружался во тьму, а потом открывалось окошечко. И он, как из космоса, мог видеть разом всю Землю. Как восходит из-за горизонта в торжественном молчании раскаленное солнце, освещая лучами все реки, все моря и озера, все родники. От родников в разные стороны бегут искрящиеся ручьи, храня малую силу, впадают в реки, ту же Каменку. И Каменка, окрепнув, сливается с Медведицей, Медведица с Волгой, а Волга сила уже огромная, это вся Россия. Переполненный увиденным, проснувшийся Жбанов усаживался на кровати, спускал на пол загипсованную ногу и стуком будил старичка, который с просонья недовольствовал. «Житья нет от вас, собак, елозят и елозят». «Это что же выходит?» — пораженно думал Толя. «Значит, если он обиходит родник, то сделает как бы народное дело». Он всегда считал народное дело чем-то огромным, как совершить на войне подвиг или спасти из огня людей. А тут, на первый взгляд, пустяк, родник, всего лишь крохотный комок, свитый в струю воды. Когда Жбанова выписывали, он мог ходить уже без костылей. Врач удивлялся быстрому выздоровлению, а старичок завистливо сказал: «На вас, молодых, заживает, как на собаках». Через месяц Толя поставил в поле терем. Поставил, каким и замышлял, четырехскатным, с двумя сливами, с резьбой и раскрашенными стенами. А вместо петуха или лошадиной головы установил на крыше вырезанный из доски замоченный ключ, чтобы издали было видно, чей это дом. Случайные путники, пастухи, трактористы, рыбаки и косцы, что приходят сюда испить воды, недоумевают, зачем этот неведомый строитель сделал второй слив, и глядят вниз, где по крутому склону к реке Каменке спешит ручей, пробивший в почве тонкое, как нить, русло. Он бежит, не затихая, бежит даже зимой под снегом и льдом. Им невдомек, что Каменка впадает в Медведицу, Медведица в Волгу, а Волга уже вся Россия.